Глава 6. День 2. 3. Локация 2. Часть 1. Хиро, несмотря на появившееся оповещение о сокращающейся безопасной зоне, все еще продолжал сидеть и бесцельно смотреть на противоположную стенку комнаты, в которой они с Су провели так много времени. Внутри него бушевала целая гамма самых разнообразных чувств и эмоций, от приятных до не совсем. Повернуться и еще раз посмотреть на лежащую и млеющую девушку парню было достаточно сложно, морально. В его голове крутилось множество самых разнообразных мыслей о произошедшем событии. Они путались, сливались воедино, начинали предлагать множество самых разных вариантов того, как дальше может поступить командир, вплоть до абсурдных. Нет, ему действительно было приятно провести время, слиться воедино с Су. Можно даже сказать, что он сам этого хотел, точнее его естество, соскучившееся по женской ласке. Какому мужчине не будет приятно, если такая красотка будет проявлять к нему настолько сильный и искренний интерес? Во время соития Хиро почувствовал, что проявляемые девушкой чувства самые настоящие, не обусловленные ее расой, потребности в его биологическом материале, а искренние и чистые, будто перед ним самая обычная человеческая девушка, влюбившаяся до беспамятства. Насчет последнего еще можно было поспорить, но остальные пункты, вероятнее всего, правда. «Хозяин», — томно прошептала Су, соблазнительно потягиваясь, — «может, еще немного задержимся здесь?» «Нельзя». Хиро вздрогнул, когда девушка заговорила, но быстро взял себя в руки и спокойным голосом ответил. «Скоро это место перестанет быть безопасным, пора двигаться дальше». «Хорошо», — Су осознала, что ситуация довольно серьезная и перестала дурачиться. Она порывалась подорваться и начать одеваться, но самой одежды-то не было. Те ублюдки разорвали и растоптали те небольшие клочки ткани, в которые она была одета. «Хозяин!» «Подожди немного!» Быстро натянув на себя свои многочисленные манатки, командир начал активный поиск женской одежды. К сожалению, в этой квартире ее не оказалось, поэтому пришлось заглянуть в следующие. Несколько монстров, что пытались ему помешать в настолько архиважном деле, были мгновенно сметены и уничтожены раззадоренным парнем. Найти женскую одежду удалось лишь этажом ниже, перелопатив не меньше 6 квартир. Все дело в том, что большая часть из них была подчистую обчищена, кроме некоторых, где, судя по всему, ютились прошлые жильцы. Они-то и устроили массовое мародерство и распределили нажитое имущество между собой. Какая их ждала судьба в дальнейшем, неизвестно. Да и Хиро это было совершенно неинтересно. Собрав целую кучу самых разнообразных женских тряпок, командир закинул их на одну из относительно чистых простыней, после чего завернул ее на манер баула и быстро отправился обратно, где его все это время дожидалась нагая девушка. «Надеюсь, что ты сможешь найти себе хоть что-то по душе». Бросив перед ней сверток, Хиро развернулся и направился обратно к выходу. Пока Су будет одеваться, он планировал разведать происходящее снаружи. «Только, пожалуйста, выбирай вещи, которые будут более подходить под нашу ситуацию». «Я поняла», – быстро ответила девушка, с головой погрузившаяся в разбор принесенных тряпок. Инопланетный путешественник хмыкнул, мысленно подумав про себя. «Все девушки одинаковые, дай им только волю, и даже если конец света наступит в следующие несколько часов, они не упустят шанс пошопиться». И, честно говоря, он был недалек от истины. Пока Су возилась со шмотками, выбирая наиболее, по ее мнению, подходящие, командир успел проверить здание целиком. Оказывается, пока они с девушкой безмятежно занимались любовью в своей небольшой квартирке, внутри помещения расхаживало достаточно много зомби. Можно сказать, что их соитие вышло довольно рискованным, если бы не одно большое «но». Хиро уже далеко не тот, кем был по прибытию на Землю, и мог справиться с зараженными первых-третьих рангов голыми руками. Поэтому, если и была какая опасность со стороны, то только от других участников, а не от монстров. «Я готова», – продефилировала как модель Су. Несмотря на опасения командира, она все же послушала его совет и выбрала одежду, которая будет подходить для предстоящих путешествий по локациям намного больше. Приталенные и зауженные джинсы, белый топик, на который сверху был накинут пуловер с довольно глубоким вырезом. Девушка укомплектовалась достаточно хорошо, но был один неприятный момент – обувь. Об этом парень не подумал, и сейчас Су стояла перед ним одетая, но босая. «Держи». Хиро протянул ей отобранный у той магички плащ, даже не взглянув в характеристики, а напоследок вручил и посох. Нет, это не небрежность, забывчивость или его просчет. Командир собирался внимательно изучить эти предметы, но позже, когда они найдут новую безопасную зону. Накинув на плечи протянутый плащ, тот сам застегнулся и уменьшился в размерах, подгоняясь под телосложение девушки. Посох же остался прежним, и она больше походила с этой длинной палкой в руках на архимага какой-то игры. «А теперь пойдем, найдем тебе обувь». Поиски такого важного предмета для ног, как обувь, была достаточно недолгой. Ее нашли там же, где до этого Хиро обзавелся целым ворохом женской одежды. Здесь Су долго не задержалась по сравнению с прошлым разом. Выбрала плотные кожаные ботиночки с небольшим каблуком, предварительно найдя коротенькие носочки. «Все, теперь я полностью укомплектована», – радостно произнесла девушка, вертясь около небольшого зеркала в прихожей, чудом сохранившегося во всем этом бардаке. «А с помощью этого посоха могу знатно кого-то огреть, даже заклинания читать не надо будет». «Су, как думаешь, если ты убьешь монстра, тебе пойдет за него опыт?» – неожиданно спросил парень, стоило им выйти из здания и направиться вглубь города, внимательно и аккуратно всматриваясь во все подозрительные места, откуда на них могут напасть. «Сможешь справиться с монстром первого ранга?» «С обычными зараженными-то?» – презрительно бросила она. «Да я...» «Да-да, ты...» Перебил ее парень жестами, показывая, чтобы она спряталась за ним. «Может, раньше, когда ты еще была претендентом или боссом лабиринта, для тебя они и были букашками, но вот сейчас... Что ты можешь им сделать со своим первым уровнем?» «Пока не попробую, не узнаю», – надула щечки девушка, прячась за широкой спиной хозяина. «Но можно мне для начала найти более легкую цель?» Хиро не просто так попросил девушку зайти ему за спину. Из-за ближайшего угла здания вышло трое синяков и, заметив вожделенную, по их мнению, добычу, быстро ринулись в сторону командира и его спутницы. Инопланетному путешественнику осталось лишь тяжело вздохнуть. Наивные. Оба кинжала прыгнули ему в руки, и он с интересом начал наблюдать, как поступят монстры при виде добычи, что даже не думает убегать. Они выбрали свою излюбленную тактику, попытались атаковать одновременно с трех сторон, и один из синяков выбрал своей целью более легкую, по его мнению, добычу в лице Су. Не зря лидер вздыхал. Голова невесть, что возомнившего о себе синяка, отделилась от тела прямо в полете, а спустя всего одно мгновение оба его собрата разделили с ним одну участь. Девушка, несмотря на свою показную браваду, несколькими минутами ранее прижималась к командиру всем телом и, по ощущениям, немного подрагивала. Но синяки оказались не единственной проблемой, решившей встать у них на пути. Несколько топотунов окруженных целой оравой обычных мертвяков, начали постепенно окружать оказавшегося в невыгодном положении парня. Вокруг находилось несколько высоток, а оба выхода загораживала толпа зараженных. Хиро прищурился, на периферии заметив слабое движение в одном из близлежащих зданий. Вздохнув, инопланетный путешественник начал превращаться в мутанта. Кто натравил на него целую ораву зомби, понять несложно. Врагов у парня с начала турнира значительно прибавилось. «Су, как можно крепче прижмись ко мне сзади и не вздумай отпускать ни в коем случае», – тихо прошептал командир, не поворачивая головы. Но его слова девушка расслышала очень хорошо и сразу же выполнила приказ. «Умничка, держись как можно крепче». «Хорошо», – покорно и как-то взволнованно ответила та, вцепившись в парня мертвой хваткой. Ему осталось лишь усмехнуться и начать движение. Количество монстров все прибывало и прибывало, и это учитывая их довольно ограниченное количество в этой локации. Наверняка еще несколько участников могли пострадать от действий тех ублюдков. Но не это сейчас волновало инопланетного путешественника. Пусть монстры и были не выше третьего ранга, но от них исходила реальная угроза, и скоро стало ясно, почему. Тот самый крот, любитель зарыться как можно глубже в землю и вылезти из нее в самый неподходящий момент, обладал, как оказалось, и другими навыками. Этот ублюдок, высунувшись по пояс из самого настоящего асфальта, еще несколько мгновений назад радовавший взор своей целостью и сохранностью, водил руками из стороны в сторону, отчего перед ним формировалось непонятное, выглядящее крайне омерзительно облако, а уж от него во все стороны отходили небольшие щупы, которые, как паразиты, прицеплялись к ближайшим монстрам и значительно их усиливали, повышая их силу на порядок. Как минимум на ранг, а некоторых даже на два. Если так будет продолжаться и дальше, то командира ждут неприятности. Теневой шаг! Теневой шаг! Два рывка один за другим, и он оказался прямо перед кротом. Не замедляясь, Хиро занес кинжал для атаки, но произвести ее не смог. Мощнейший удар в бок отправил его в полет на десяток метров. Топотун! И когда он только успел подобраться настолько быстро, да еще и незамеченным? Жгут из облака, впившийся в этого монстра, был в десяток раз больше всех других, отчего с таким противником придется считаться. Нет. Хиро мог легко со всем этим разобраться, полностью отдавшись битве и войдя в режим берсерка. Но есть одно большое «но» – Су. Пусть она его фамильяр, и он не обязан ради нее рисковать своей жизнью, но так поступить парень не мог. Перед глазами сразу же появлялось лицо младшей сестры Снейки, что отдала за него свою жизнь. Как и лицам всех товарищей, которых командир в пылу гнева и ярости, толком не разобравшись, уничтожил своими же собственными руками. Но больше всего его пугали открывшиеся после снятия второго блока воспоминания. То, что он и его люди делали на заданиях ВИСа, считая это справедливостью, не входит ни в какие рамки, и повторять такие же ошибки Хиро не собирался. Пусть из-за защиты Су он сейчас намного слабее, но это не критично. С кротом и толпой монстров командир сможет справиться даже в таком состоянии, не погружаясь в смертельный танец с клинками. Глубокий вдох, выдох, вдох. Резкий рывок в сторону топотуна, что своим телом прикрывал кукловода. Несколько синяков понеслись наперерез, и когда до них оставалось всего несколько метров, Хиро почувствовал сильную тревогу, которая мгновенно переросла в предчувствие опасности. Чуйка, что называется, взвыла. На полушаге, который не успел завершить, командир резко изменил траекторию движения и сделал теневой шаг назад на несколько метров. В то место, где он еще совсем недавно находился, вонзилась стрела и прилетело заклинание, классификация которого для Хиро была непонятна. Сгусток темной энергии, пропитанный эманациями крови и ярости. Двое товарищей крота в своих нечеловеческих ипостасях ловко затерялись среди синяков, и лишь предчувствие опасности и выработанный за годы самых разнообразных миссий опыт выручил инопланетного путешественника. Возможно, а скорее даже стопроцентно, такая атака его бы не убила, но потрепала знатно. А что происходит, когда он не в самой лучшей форме, Хиро уже видел. В прошлый раз Су лишь чудом осталась живой из-за истязания этих ублюдков. Еще бы немного, приди он на минутку позже. Командир отогнал эти мысли и настроился на дальнейший поединок. Несколько синяков, что в отличие от участников турнира не остановились и продолжали нестись в сторону парня, были буквально сожжены мощнейшей вспышкой молнии, точнее несколькими. От их тел остался лишь пепел, настолько много в заклинания вложил инопланетный путешественник. «А убегать, как крыса, ты действительно горазд, и уворачиваться мастак!» сплюнул на землю тот самый оборотень, отразивший атаку командира во время прошлой встречи. «Ну вот долго ли ты сможешь это делать?» «А давай проверим», — ухмыльнулся Хиро, резко развернулся и начал быстро убегать. В форме мутанта его физические характеристики многократно усиливались, а с экипированным снаряжением и кинжалами в руках... В итоге, перепрыгнув прямо через головы настырных зараженных, командир влетел в окно на втором этаже здания, зиявшее пустотой и разрухой. Если в этом проеме и была когда-то рама, то это было давно и неправда. В спину убегающему человеку неслись множество проклятий и самых настоящих неприкрытых матов на нескольких языках. Естественно, эти ублюдки не дадут ему покоя и будут продолжать преследовать. Но не это сейчас волновало парня. Во время неожиданной атаки Хиро смог успешно увернуться. По крайней мере, именно так он и думал. Но все оказалось не так радужно. В руку Су вонзилась странная изогнутая иголка внушительных размеров, отчего та потеряла сознание и вся тряслась. В месте ранения начинали проявляться нелицеприятные наросты, а под кожей, будто пиявки, вздувались темные вены, все сильнее удлиняясь. Не зря эти ублюдки участники турнира название претендента. Ох, не зря. Если бы девушка не прикрыла его своим телом, то эта игла могла вонзиться уже в него, и тогда... Как бы развивались события далее, Хиро старался не думать. Приходилось постоянно убегать от преследователей, а в небольшие минутки отдыха останавливаться, вкалывать Су несколько вакцин из медицинского терминала и по старинке высасывать пытающийся быстро распространяться яд. Но командир учел такую возможность и наложил крепкий жгут чуть выше ранения. Состояние девушки было стабильно тяжелым, и она не могла прийти в сознание. Ублюдков трое, и если он начнет сражаться с ними в полную силу, то ему придется где-то оставить Су. Насколько это место будет безопасным? В таком случае очень высока вероятность того, что они ее найдут и захотят использовать как рычаг для шантажа и давления. Патовая ситуация. В итоге оставшиеся часы Хиро убегал, как самая настоящая крыса, завидев врага, брал девушку на руки и делал ноги. Несколько раз ему встречались другие участники турнира, но те были настроены нейтрально, Они не собирались ввязываться в сражение с преследователями, помогая уставшему парню, но и им не протягивали руку помощи. Но Хиро сумел. Он выстоял. Пересилив себя и наступил на горло своей гордости, он смог защитить раненую Су и дождаться окончания первого этапа. За минуту до полуночи всех перенесло на небольшой пятачок, в который в конечном итоге превратилась безопасная зона, и появился распорядитель. «Поздравляю участников! Вы успешно справились с первой локацией и заработали право перейти на следующую. Вот списки лучших в этой области. Первая пятерка получит дополнительные бонусы на второй локации». Хиро внимательно вчитался в появившееся сообщение и с удивлением обнаружил свое имя в списке и не где-нибудь, а в первой десятке, к сожалению, лишь на 7-м месте. «Удачи вам в дальнейшем! Количество участников 70, ваша позиция 55!» Успел увидеть командир появившуюся перед глазами надпись, с ненавистью смотря на сгрудившихся напротив ублюдков, из-за которых он находится в таком состоянии. Перед самым отправлением на следующую локацию появилось сообщение. «Поздравляем! Вы вошли в первую десятку ликвидаторов зараженных и получили 20 тысяч опыта. Поздравляем! Ваш уровень повышен! Поздравляем!» Мир мигнул, и он оказался в другом месте, не успев дочитать, с чем его еще поздравляют.